Глава 14. Амада приземлился на той же площадке, с которой мы взлетели, подставил крыло, помогая сойти, потом вернул себе прежний облик. Легко и непринужденно, без всяких вспышек и спецэффектов. Просто, раз, и на снегу стоит уже человек. «Ну, как ощущения?» – поинтересовался он, старательно пряча улыбку. «А я что?» Я только руками взмахнула и выдала нечто, состоящее из междометий. У меня весь мир перевернулся с ног на голову. Какие уж тут слова. Так всегда бывает. Первый полет – это как проверка. Если испугаешься, то уже не полюбишь небо. А если что-то в душе зацепило, то не сможешь без него жить. Мы молча вошли в больную залу, закрыли за собой дверь на улицу, а потом также безмолвно нырнули в коридоры. Амада, не спрашивая, пошел меня провожать. Я не спорила. У дверей в спальню дракон остановился. «Доброй ночи, леди Хелен. Рад, что вам понравилось». Он осторожно взял мою руку и поцеловал, но не отпустил, как раньше, а наоборот, сжал пальцы. Секунду мне казалось, что он хочет что-то сказать. Но нет, помедлив еще немного, Амада коротко поклонился и ушел. А я смотрела ему вслед, пока его силуэт не исчез за поворотом. Как ни странно, утром я проснулась бодрая и веселая, давно не чувствовала себя такой живой и полной сил. Быстро искупалась, переоделась, соорудила некое подобие прически и поспешила к коллегам. «Ты сегодня светишься?» Поприветствовали меня сестры Афлуи. Я поискала глазами свое отражение в отполированной поверхности шкафа. «Да вроде нет, все в норме». «Не в прямом смысле», — улыбнулась Кассари. «Отдых пошел на пользу». «Кому это он вредил?» — ответила за меня Вирон. «Дамы и господа, не знаю, у кого как, а у меня дел по горло. Увидимся за обедом. Может быть, если повезет. А у нас с тобой еще полчаса свободного времени. Гости прибудут к 10 утра», — подала голос Мирабель. Выглядела она невыспавшейся и хмурой. «Отлично. А ты в порядке?» «Все в пределах нормы. Возрастной». Принцесса отчаянно зевнула, прикрыв рот ладошкой. «У сына зубки режутся. Проплакал полночи. К нянькам не хочет, к бабушке не хочет, даже к папе не идет. Только у меня на ручках дремлет. Да и то, если его качать постоянно. Боги, у меня спина отваливается и плечи. И спала я, сидя, 3-4 часа в лучшем случае». Сложно. А у вас нет каких-то обезболивающих заклинаний для малышей?» «Конечно нет, это же дети. У них иммунитет к магии до 2 лет, пока говорить не научатся». «Серьезно?» «Ага. Ничего их не берет. Ни проклятия, ни привороты, ни бытовые заклинания. Что-то вроде эволюционного защитного механизма. Иначе представляешь, что можно было бы учудить?» «Если честно, то не очень, но развивать тему я не стала. А на тебя действуют?» «Да, но вот усталость ни одним заклинанием не уберешь. Хорошо, хоть с примерками и гардеробом заранее разобралась». Мирабель скользнула взглядом по именам в списке. «А ты? Уже решила, в чем на церемонию открытия идешь?» «Да ну!» Я отмахнулась. «Для официальной части у меня в гардеробе блузка нарядная лежит, с кружевом. Вполне ничего, скромная и неброская. А что до остального? Я же танцевать не собираюсь, а под стеночкой постоять можно в чем угодно». Сонливость с Мирабель как ветром сдула. «Платье бальное нужно, это факт. У нас мало протокольных мероприятий, но открытие как раз одно из них». Представив себе средневековую конструкцию с корсетом и кринолином, рюшами и бантами, я внутренне насторожилась. Был у меня уже опыт перед выпускным вечером в школе. Мама мечтала, чтобы мы приобрели что-то в духе «Я невеста». Продавщица в салоне разливалась соловьем, затягивая на мне бело-розовый кошмар в стразах и розочках, и настоятельно советовала подсунуть побольше ваты в лифчик. Слава богу, обошлось без крови и жертв. Платье мы не купили, а за аттестатом я отправилась в деловом брючном костюме. Мирабель подскочила и немедленно отправилась решать мои гардеробные проблемы. Самый ценный союзник принцессы обнаружился неподалеку, в столовой. «Гвидо!» От голоса Мирабель я сжалась в комочек. «Да, моя радость!» «Спасай!» Безапелляционно потребовала она. «У нас проблема!» «Отчасти мой просчет. Надо было раньше спросить. Но теперь, уже если кто и исправит ситуацию, то только ты. У леди Хелен нет парадной одежды для бала». «Интересненько». На лице эльфа появилось загадочно-мечтательное выражение, не предвещающее для меня ничего хорошего. «Пойдем-ка, устроим ревизию шкафа». «Может, не надо?» Слабо пискнула я. «У меня там монстр живет, даже два. Нечего надеть и некуда сложить». Попыталась отшутиться я. «Они вас загрызут». «Давай-давай». Мирабель решительно направилась к моей комнате. «Тут недалеко». «Если утро началось хорошо, то это не значит, что оно не закончится катастрофой. Разумеется, весь мой гардероб забраковали по причине неудачного кроя, излишней сдержанности или не того оттенка. Вот тут было особенно непонятно, как белая ткань может иметь не тот тон». Но Гвидо уперся намертво. «Никуда не годится. Нет, нет, нет и еще раз нет». Мотал он головой. «Цыпленочек, это настоящая катастрофа. О чем ты вообще думала? А ну, руки в ноги и за мной!» И эльф увлек нас в дивное царство бархата, шелка, кружев, лент, тесемок, перьев, бусин и прочих женских побрякушек, то есть в дворцовую мастерскую по пошиву одежды. Заправляла всем этим богатством Жакет Табрис, строгая полноватая дама с грацией горной серны. «Нам надо подобрать два наряда!» Не стал тянуть Гвида. «Торжественный официальный и вечерний для танцев. Для этой цыпы». На маникюренный пальчик указал прямо на меня. «Сроки?» – деловито уточнила Жакетта, привычным жестом разматывая сантиметровую ленту. «Сейчас, Лапуля! Прямо сейчас! С ума сошел, Лапуля!» Возмутилась почтенная матресса, кивком головы указав на десяток раскроечных столов и мастериц, порхающих кругом. «У меня работы перед балом столько, что девочки уже не помнят, когда спали в последний раз. Исключено. Можно из готового». Смилостивился эльф. «Подшить, ушить успеем, если что. Ну, золотце, если не мы, то кто спасет прекрасную даму?» «Ох, принесло начальство на мою седую голову». Жакетта поправила идеальные каштановые локоны и окинула меня оценивающим взглядом. «А ну-ка, леди, снимите курточку. Мне надо фигурку вашу рассмотреть». Вдвоем с Гвида они отошли на несколько шагов в сторону. «Покрутитесь-ка». «Ага, пройдитесь». «Ну...» Жакетта повернулась к Гвида. «Ты же сам видишь, пышные юбки до пола. Не ее вариант. Пугалом будет». «Глубокое декольте тоже нельзя», задумчиво добавил эльф. «Она такая вся аккуратненькая, ладненькая, прозрачная, как лепесточек, нежная. Соблазнительный образ тоже исключаем». «Рыбка?» «Она ходить в узкой юбке не привыкла. Шаг широкий». «Вообще-то, леди правильный стиль выбрала. Брюки вполне ее вариант», – одобрила Жакетта. «Нельзя», – вставила принцесса. «Протокол. Светлые тона. Юбка ниже колена строго необходима. Но разрез хоть до бедра делайте». Гвида с помощницей переглянулись и хором выдали. «Амазонка». Потом скрылись в рядах с вешалками, долго лазили, перебирая и отбирая варианты. В итоге светящийся от радости эльф сгрузил мне целый ворох тряпок. «Примерочная, там!» Он ткнул пальцем в угол со шторкой. «Начинай одеваться, когда идешь до шнуровки, позови, я помогу». «Еще не хватало, справлюсь сама». Залилась я краской. «Ты меня стесняешься, что ли, цыпа?» Хохотнул Гвида. «Ой, уморила». «Давай, время поджимает, у нас минут 10 осталось». Впрочем, стоило развернуть выданные вещи, как я поняла, что помощь мне действительно понадобится. То есть бирюзовые брючки и нежная шелковая блузка с летящими рукавами были вполне в моем стиле, а вот сверху к ним прилагалось нечто среднее между пиратским камзолом и национальным баварским костюмом. Я с сомнением оглядела это чудо портновской мысли. «Голливудский маскарад». Для полноты образа не хватало сабли или пистолета. А еще треуголки и попугая на плечо. И чтобы обязательно кричал. «Пиастры, пиастры!» Гвида сунулся в примерочную. «Ты еще не одета?» Возмутился он. «А ну, давай сюда!» Он бесцеремонно стащил с меня блузку, совершенно игнорируя мои малиновые от стыда уши. «Руки вытяни! Вот так! Ворот отпарим! Еще кружево добавлю, чтобы стойко получилось!» «Шейка у тебя нежная, зачем ее прятать? Не трогай разрез!» Эльф ощутимо шлепнул меня по пальцам. «Две ладошки от ключиц – самое то. И не разврат, и фантазию запускают. Брюки оставь, и так вижу, что твой размер. А вот верхнее платье надевай обязательно. Эльф натянул на меня странный камзол и, развернув спиной к зеркалу, деловито принялся за шнуровку. «Каблук нужен, но невысокий. Вот тут чуть освободить». Он потянул ткань на груди. «А тут, наоборот, потуже». Его руки сжались на моей талии. «И будешь ляля». Я попыталась развернуться и посмотреть, что получилось, но Гвида шикнул. «Рано еще». Ловкие пальцы эльфа растрепали мои волосы, затем собрали, скрутили непослушные пряди и подняли вверх. «Вот так. И шпилькой закрепим. Все, готово. Можешь смотреть». Он отдернул шторку примерочной и попятился назад. Я покорно повернулась к зеркалу, готовясь выдавить из себя что-то условно вежливое, и замерла. Из отражения на меня смотрела я, и не я одновременно. Голубые и бирюзовые тона верхнего одеяния внезапно окрасили мои глаза в цвет моря. Жемчужно-белая ткань блузки оттенила незагорелую кожу. Шнуровка подчеркнула талию, а широкие полы камзола отлично имитировали юбку. Ходить, впрочем, эта юбка не мешала совершенно, да и мои собственные брючки, выглядывавшие в разрезах, смотрелись очень уместно. Подколотые волосы придали образу легкую аристократичность, а нарочитая небрежность прически – забавность. Просто, изящно, со вкусом, но не без изюминки. Упавшее настроение подпрыгнуло вверх само собой. Видимо, правду говорила одна моя подруга по университету. Иногда проблемы, перед которыми пасуют лучшие психиатры, с легкостью решает парикмахер второй категории. «Гвида, ты гений!» Совершенно искренне одобрила Мирабель. «Знаю, солнышко!» Самодовольно заверил ее эльф. «Цени, пока жив!» «Доделать, конечно, придется», – добавила Жакетта. «Рукав подкоротить, а то браслета брачного не видно. Красивый, кстати. Это не брачный. Это не брачный. Это не брачный. Это не брачный». Хором возразили мы, вызвав лавину заинтересованных взглядов. «А, ага, ну хорошо», – смутилась Жакетта. «В общем, можешь переодеваться. К вечеру пришлю с посыльным уже переделанное. И что-то на открытие подберу».